Глава пятая. Вибрирующий гул горы и вой ветра постепенно перестали восприниматься всеми, кто был в убежище. Нельзя было с определенностью сказать, есть шум или только вибрирует скала. Приходилось прислушиваться или притрагиваться к каменным стенам, чтобы почувствовать легкую вибрацию. Люди пытались общаться между собой, громко крича на ухо. Зураб повторил свою просьбу разложить содержимое рюкзаков. Стихия бушевала вторые сутки, и конца ей не было видно. Как руководитель, он хотел знать, каким продовольствием они располагают, и, соответственно, результату высчитать минимальную норму потребления. Неожиданно появились противники такого подхода. Петро и Михаил наотрез отказались добавлять свои запасы к общим. Зураб и Стас попытались урезонить их, мотивировав тем, что ситуация не предполагает какого-то индивидуального способа выживания в сложившихся условиях. Но переубедить настырных мужчин не удалось. «Тогда и общее вам не достанется. Ни вода, ни еда. И места у вас будут с краю, отдельно от всех», – предупредил Зураб. Петру и Михаил хотели возмутиться, но, подумав, решили, что держаться в стороне от общей группы будет правильнее. И та, и другая сторона могла начать подозревать друг друга в воровстве. Бизнесмены, привыкшие считать любую мелочь, видимо, решили, что, вкладываясь в общее, они больше теряют, а это шло вразрез с их принципами. Вадим и Вика находились как раз с краю. Они протиснулись в центр убежища, а Петро и Михаил заняли их место. Вадим выложил банки и пакеты из своего и Викиного рюкзака в одну кучу. Они решили, что у них теперь все общее. Стихия словно подстегнула их к сближению. За сутки их отношения от первых робких предположений о возможности быть вместе добрались до момента, соответствующего ярким первым встречам или помолвке. Причем они даже не пытались разговаривать на эту тему. Все происходило молча и одновременно в обеих головах. Испытания и трудности сократили этот период раз в 100. Зураб и Стас, как два заправских кладовщика, проводили инвентаризацию. Стас в свете фонаря разбирал кучки продовольствия, а Зураб записывал их содержимое в свой телефон. Для общего настроения группы, все больше склонившейся к унынию и нездоровым мыслям, работа инструкторов создавала иллюзию некоторой определенности и уверенности. Москвичи, со стороны которых можно было ожидать некоторого индивидуализма, на удивление полностью приняли правила игры, предложенные инструкторами. Особенно хотелось отметить Софью. Она не покидала раненого Марка всю дорогу. Мерила ему температуру, поила водой, приподнимая голову, пока Виктор не попросил Татьяну прийти ей на смену. В конце концов, Марк был ее знакомым, и само состояние девушки требовало какого-то участия в процессе, чтобы выбить из головы депрессивные мысли. К исходу первых суток Марк очнулся. Открыл глаза и долго водил ими по темноте убежища, пытаясь понять, где он находится. Татьяна что-то кричала ему в ухо, но по выражению лица Марка было понятно, что он ничего не понимает. Раненого напоили сладкой водой, растворив сгущенку в воде. Он попил и снова уснул. По времени должна была наступить ночь, но она будто и не заканчивалась. После ужина, рассчитанного Зурабом, Вадима и Вику потянуло в сон. Они совершили вечерний эмоцион наружу, чтобы не беспокоить себя во время сна, и стали готовиться. Ощущение вездесущей влаги притупилось. Вадим разложил две пенки на пол, постелил на них рюкзаки, в изголовье набросал мокрых тряпок. Вика легла к нему спиной. Вадим прижался, чтобы их тела грелись друг от друга. Сон – это то, что было сейчас нужно. Закрыв глаза, можно было легко представить себя в другом месте и в другой ситуации. Не все последовали их примеру. Татьяну все еще мучили страхи и сожаления, перебивая все остальные чувства. Петро сокрушался из-за потерянного бизнеса, злость застила ему рассудок. Вячеслав страдал клаустрофобией. До настоящего момента она проявлялась слабо, но здесь прогрессировала с каждым часом. Потолок и стены давили на него, сжимали, заставляя думать о спасении вне убежища. Зураб со Стасом поделили смены, чтобы не оставлять группу на произвол судьбы. Первая смена была за Зурабом. Вика спала чутко. Вибрации стен гасились пенкой, но воздух тоже дрожал, что ощущалось поверхностью кожи и даже ресницами. Рука Вадима, лежащая на ее теле, придавала спокойствие, поэтому раздражители находились на втором плане. Однако необычный шум заставил ее проснуться. Ей показалось, что она услышала нечто похожее на звук лопающегося стального троса. В деревне ей довелось видеть, как один трактор тащил другой, а трос не выдержал и лопнул с отрывистым щелчком. Вика подняла голову и посмотрела из стороны в сторону. Кажется, кроме нее щелчка никто не услышал. Рядом с единственным источником света виднелось лицо бодрствующего Зураба. Он спокойно смотрел в свой телефон. Вика подумала, что ей почудилось, опустила голову на мокрую груду тряпок и снова заснула. Новое утро разбудило не только ее, но и всех запахом кофе. Непривычным и таким ностальгически далеким, будто в последний раз этот напиток они пили в прошлой жизни, а не каких-то 2 дня назад. Кофе досталось всем, кроме Михаила с Петром. Они пили свою воду и завистливо поглядывали на остальных. К кофе полагалось по 2 печенья, либо по 1 кусочку рулета. Вика взяла 2 печенья, а Вадим рулет, чтобы попробовать и того, и другого. С кружкой горячего кофе заключение в убежище не выглядело таким уж невозможно тяжелым. Тут из группы уфимских менеджеров пришла новость, что у них есть с собой экшн-камера. Про нее они вспомнили не просто так, а после идеи заглянуть наружу, сквозь поток воды, отделяющий их от внешнего мира. Интерес к этой теме оказался огромным. Мужики тут же начали выдумывать крепкую конструкцию для крепления ее к трекинговой палке. На тех ремешках, что шли в комплекте для крепления к шлему или плечу, крепить было нельзя. С них ее точно сорвало бы. У Юрия, помешанного на фотографировании, нашлись всякие струбцины для создания штативов. Примерили их и так, и сяк, и в итоге получился удлинитель из 3 стянутых между собой скотчем и ремешками трекинговых палок. Камера крепилась в распорке между всеми 3 палками в самом окончании. В одном месте ее непромокаемый кофр был стянут струбциной и для верности усилен ремешками. Изобретение вначале проверили в убежище. Все работало как надо. Оператором вызвался Юрий. У него, как он сказал, были самые развитые навыки операторской работы и самые длинные руки. На всякий случай хомут от каждой палки накинули ему на кисть, чтобы не потерять драгоценное оборудование. Камеру включили. Юрия страховали Зураб и Виктор. Оператор лег на пол убежища и пополз к выходу. Он решил достигнуть самой границы потока, а потом вытянуть наружу импровизированный монопод. Палка и рука вместе составляли 2,5 метра. Хотелось верить, что этой длины будет достаточно. Водяная взвесь густела, становилось тяжело дышать. Легкие реагировали на нее, как на первую затяжку сигаретой. Рефлекторно сокращались, чтобы не впустить внутрь враждебную среду. Гул падающей воды нарастал. Взвесь заменили брызги, больно бьющие в лицо. Юрий готов был поклясться, что вместе с брызгами летят и более твердые предметы, так они впивались в кожу. По голове больно, как палкой, ударила тугая струя. Юрий беззвучно чертыхнулся, отполз на безопасное расстояние и стал понемногу травить самодельный монопод. Сила потока сразу заставила его усомниться в надежности конструкции. Штатив рвало из рук, и чем дальше, тем сильнее. Падающая вода неравномерно била по нему, отчего держатель пытался вырваться рывками. Юрий стиснул зубы и обеими руками, что было сил, удерживал его. Все. Дальше двигаться было опасно. Ладони попали под струю и начали терять чувствительность из-за тугого потока, похожего по действию на электрический разряд. Юрий решил досчитать до 30, прежде чем начать пятиться. Но досчитал только до 25, поняв, что больше держать монопод не получится. Руки совсем потеряли чувствительность. Он пополз назад. Виктор и Зураб поняли его движение и затащили внутрь. Мокрый Юрий наконец-то вдохнул нормальный воздух. С волнением затянул в убежище монопод. Камера на вид была жива. Лампочка записи мигала синим цветом. Камеру быстро отсоединили и отдали уфимцам, знающим, как ей пользоваться. Максим включил экран и отмотал до того места, где Юрий начал проталкивать ее вперед. На экране ничего не было видно, одни серые сполохи. Но вдруг картинка начала светлеть, будто экрану добавили яркости. Она становилась светлее и светлее. Народ впился глазами в малюсенький экран камеры в ожидании развязки. Неимоверно сильно хотелось увидеть то, что скрывалось за этим потоком, отрезавшим их от внешнего мира. «Все!» — крикнул Юрий. «Дальше я не смог продвинуться». Картинка показывала размытое пятно серого цвета, будто камеру опустили в стиральную машинку с грязной мыльной водой. Кто-то разочарованно вздохнул, кто-то поймал себя на мысли, что так и знал, что ничего из этого не выйдет. Вадим пришел к двум выводам. Первое. Снаружи все-таки светло. И второе. Толщина потока воды больше 2,5 метров. Откуда взялись эти хляби небесные, чтобы вторые сутки непрерывно заливать ими землю? Ясно, что соленая вода может браться только из Мирового океана, тем более в таких количествах. Какой тогда силы был ветер, чтобы нести ее 1000 километров? Умопомрачительность напрашивающихся выводов заставляла искать другие варианты, более привычные, но менее правдоподобные. На время в убежище воцарилось молчание и бездействие. Первое было следствием того, что людям требовалось переварить полученные результаты, дабы прийти к каким-нибудь выводам. Второе – просто потому, что делать особенно было и нечего, кроме как встать и размять затекшие ноги. В атмосфере тишины и спокойствия вдруг снова отчетливо послышался резкий щелчок. На этот раз его услышали все. Люди закрутили головами, пытаясь понять его причину. Это было еще не все. Гора как будто вздохнула каменными легкими. Вздох был похож на стон, помноженный на миллион исторгнувших его глоток. Жуткий, не предвещающий ничего хорошего. Стихия испытывала гору на прочность. В убежище стало тихо. Вой ветра снова вышел на первый план. Он выл, как баньши под дверью, предупреждая обитателей убежища о том, что смерть уже вышла за ними. Барабанные перепонки от непрекращающегося гула начинали болеть. Почти все догадались заткнуть уши, чтобы не лишиться слуха. После щелчков и вздохов убежище больше не казалось Вике надежным. Она непроизвольно прислушивалась к звукам, идущим изнутри горы. Ей чудилось, что она слышит и даже чувствует поскрипывание, треск, хруст и тяжкие вздохи. Она хотела спросить Вадима о том, слышит ли он эти звуки, но не стала этого делать. Если он подтвердит, то станет еще страшнее. Пока же она могла списывать все на игру своего воображения. Вадима беспокоили другие мысли. Он пытался вспомнить, на какой высоте от уровня реки находилось убежище. В сумерках, да еще в той спешке, он не успел заметить, как высоко они вскарабкались. Плато представляло собой возвышенность огромной площади, изрезанную реками. Если такой поток воды сходил одновременно в долины рек, то они могли быстро заполниться водой. С горными реками это случалось часто. Сильный проливной дождь моментально наполнял их, увеличивая русло в десятки раз за одни сутки. То, что сейчас происходило снаружи, нельзя даже было назвать ливнем. Там происходил настоящий потоп. Вадим не выдержал своих собственных заключений и решил узнать о них мнение у Зураба. Вика вопросительно глянула на Вадима, когда он поднялся. Тот жестом показал ей не беспокоиться и отправился к Зурабу, протискиваясь между отдыхающих туристов. Инструктор что-то набивал пальцем на экране телефона. Вадим тронул Зураба за плечо. Он поднял голову и вопросительно кивнул. Вадим показал на телефон, а потом пальцем на ладони, изобразив желание что-то написать. Зураб протянул телефон. «Я думаю, что вода скоро начнет заполнять долины рек. Как высоко мы находимся?» – написал Вадим и отдал телефон Зурабу. Стас тоже наклонился, чтобы прочесть. После прочтения они переглянулись с Зурабом. «Примерно 300 метров. О своих выводах пока никому не говори», – написал Зураб. Вадим понял, что его предположения верны. Они находились в ловушке. «Если ветер не прекратится, вода непременно дойдет до их уровня, и тогда им придется выбирать из двух зол – утонуть или погибнуть под градом камней. Выбирать не хотелось. Хотелось жить. Особенно после того, как он встретил Вику. Настоящая ирония судьбы – встретить ее накануне смерти». Вика ждала результатов разговора с инструктором, вынув ватку из уха. «Ничего интересного. Так, поболтали просто. Узнал, как высоко мы находимся», — соврал Вадим. Вика попросила Вадима тоже вынуть вату из уха. «Гора скрипит. Я слышу». Нотки волнения чувствовались даже в крике. «Это тебе кажется. Все хорошо. Скоро обед». Вадим легонько, играючи, щелкнул Вику в нос. На нее этот жест подействовал успокаивающе. Ее отец иногда делал так. Со стороны Вадима этот жест выглядел как проявление отцовства, как освобождение от некоторой ответственности. В нынешнем случае заботу о безопасности брал на себя Вадим, а ее роль была в том, чтобы его слушаться. Распределение ролей в такой экстремальной ситуации показалось ей естественным и правильным, что еще больше укрепило в ней мнение о том, что Вадим – достойный мужчина. Безделье вызывало голод. На часах было 12 дня, а желудок уже требовал пищи. Вадим решил занять себя физическими упражнениями. Он осторожно отстранился от задремавшей Вики и сделал несколько приседаний. Покрутил плечами, сделал наклоны, потянулся. На все ушло не больше 5 минут. Голод и не думал проходить. Петро и Михаил не подчинялись общему графику. Они, повернувшись спинами к остальным членам группы, уже обедали. Вадим подошел к стене и приложил руку. Высокочастотная вибрация ощущалась подушечками пальцев. Как долго камень мог сопротивляться несвойственным для него нагрузкам? Он ведь не был пластичным, чтобы выдержать резонанс. Вадим отогнал дурные мысли, считая их вызванными не здравым смыслом, а депрессивными внешними факторами. Однако он достал фонарь, чтобы осмотреть стены. К собственному успокоению ничего подозрительного он не обнаружил. Стены и потолок выглядели целыми. Вика тоже встала и сделала зарядку. Вадим повторил вместе с ней еще раз. Один за одним горе-туристы поднимались и разминали свои затекшие члены. Настроение немного улучшилось. Время до обеда пролетело быстрее. Зураб дал отмашку и начал разогревать еду в банках. Аромат тушенки разлетелся по тесному убежищу. Как в армии, народ подходил к полевой кухне и получал свою пайку. Теплая тушенка, подогретая в банках, и четвертинка от куска лапши быстрого приготовления. Лапша хрустела на зубах, но на это никто не обращал внимания. Вадим мельчил, загребал тушенку кончиком ложки и, смакуя ее во рту, наслаждался вкусом. Он намеренно растягивал время обеда, чтобы занять себя. Безделье и ожидание снова грозили увлечь в дурную трясину негативных мыслей. Вика уловила идею Вадима и тоже подстроилась под его размеренный темп обеда. В мыслях каждого члена группы жила надежда на то, что стихия может скоро прекратить свое буйство. Некоторая часть внимания всегда находилась в подсознательном наблюдении и ожидании признаков заканчивающейся непогоды. А стихия все продолжала приносить пугающие сюрпризы. Около 4 часов дня откуда-то сверху донесся скрежет. Он стремительно опускался вниз, и в момент кульминации, когда звук поравнялся с убежищем, что-то большое и тяжелое ударило по полу. Никто не успел увидеть или понять, что это было. Не успели люди отойти от шока, как часть потолка, скрытая в тумане водяной взвеси, обрушилась вниз. Камни и вода полетели в убежище. Никто не пострадал, но на этом проблемы не закончились. Падающий сверху поток воды стал ближе. Теперь часть убежища находилась под обстрелом тугими струями разбивающейся воды. Народ потеснился еще сильнее. Из тумана вытащили камни и выложили из них небольшой отбойник, спасающий от разлетающихся капель. Это немного помогло. Бедного Марка, снова пришедшего в себя после того, как его обдало водой, усадили, привалив спиной к стене. Так он занимал меньше места. Софья напоила и накормила его, а он, дико озираясь по сторонам, снова пытался понять, что происходит. Происшествие вновь дало пищу для мрачных предположений. Слабее всех нервы оказались у подруги Марка Татьяны. Стас, приглядывающий за девушкой, сразу после происшествия заметил в ее глазах безумное выражение, как у наркомана или сильно пьяного человека. Взгляд ее остановился, глаза ничего не выражали, будто в них потух разум. Он решил предупредить Зураба, но в тот момент, когда он поднес телефон товарищу, чтобы дать прочитать сообщение, Татьяна вскочила и бросилась наружу. Она не учла, что в этот момент один из уфимских менеджеров, Руслан, отошел по маленькой нужде. Его страховал Вячеслав. Он не заметил, как мимо него тенью прошмыгнула Татьяна. Трекерная палка дернулась в руке, чуть не соскочив. Вячеслав решил, что с его товарищем произошла непредвиденная беда, бросился на помощь. Татьяна ударилась о Руслана, и они оба упали вперед под тугой поток воды. Парень хотел закричать от страха, но захлебнулся, попавший в рот водой. Ему вдруг подумалось, что от него захотели избавиться. Голова сразу пошла кругом от недостатка кислорода. Чьи-то руки схватили его за ступни и затянули внутрь. Руслан закашлялся. Вода пошла из легких. От страха, а может быть, от кашля, его вырвало. Рядом с ним визжала и отбивалась от пытающихся ее удержать рук Татьяна. Нервы у нее совсем сдали. Зураб не понимал, как можно ее успокоить, и резко шлепнул ладонью по лицу. Шлепок было слышно всем. Татьяна замерла и уставилась на Зураба. Постепенно в ее глазах появилось осмысленное выражение. Они наполнились слезами, девушка закрыла лицо руками и заревела. Москвичка Вероника взяла ее за руку и, поглаживая ладонь, стала успокаивать. Инцидент, кажется, был исчерпан, но слежение за Татьяной пришлось усилить. Собственно, усиленного внимания сейчас требовали практически все в группе, так как причин оставаться в нормальном состоянии было все меньше. В убежище стало тихо, если не считать воя ветра, к которому все привыкли. И была эта тишина нервной, как будто набирала заряд для того, чтобы разрядиться ярко и громко. Стас перешел в центр убежища. Время от времени он светил фонарем в лица, чтобы заметить неадекватное состояние. Кто-то смотрел прямо на свет, а кто-то отводил глаза и сразу попадал под подозрение. Зураб писал тем, кто окружал подозрительного человека, чтобы за ним присматривали. Вадима и Вику попросили присмотреться к Аркадию, тихому, незаметному парню из Уфы. В его взгляде было много обреченности. Вадим решил, что присмотр – это всего лишь провоцирование человека на то, что он задумал. Чтобы вывести Аркадия из депрессивного состояния, Вадим решил поговорить с парнем. «Откуда ты?» – крикнул ему на ухо Вадим. Парень грустно улыбнулся. Было очевидно, что вопрос праздный. Все уже знали, кто и откуда прибыли в этот злосчастный турпоход. «В шашки играть умеешь?» – спросил Вадим, не получив ответа на первый вопрос. «Умею, не хочу». Вадим взял с собой в дорогу набор из магнитных шашек и шахмат, чтобы коротать время. Вика умела играть и в то, и в другое, а Вадим только в шашки. «Не раскисай, скоро все закончится», – постучал парня по плечу Вадим. «Откуда прогноз?» – спросил Аркадий. «Слышишь?» – Вадим поднял палец вверх. «Стихает!» Ему на самом деле показалось, что вой ветра стал тише и глуше. Аркадий прислушался. «Нет, все так же», – прочитал ответ по губам Вадим. Выгнать депрессию из человека, не желающего это делать, довольно бесполезное занятие. Аркадий отвернулся от Вадима, всем видом показывая, что не желает общаться. «Не лезь к нему!» – прокричала на ухо Вика. «Присматривай только!» «Черт с ним! Лучше к тебе буду лезть! Партеечку!» Вадим достал коробку с шашками-шахматами. Вика согласно кивнула. Под слабый свет фонаря, в котором горел только один диод, они начали рубиться в шашки. Как ни странно, их увлеченная игра заинтересовала Аркадия. «Можно я сыграю с победителем?» – попросился он спустя полчаса. «Можно». Вадим освободил свое место. Он как раз только что продул Вике. Пока его девушка и депрессивный менеджер занимались игрой, Вадим решил поговорить с Зурабом, единственным человеком, который, по его разумению, просчитывал ситуацию. Инструктор встретил его вопросительным взглядом. «Я просто так», – прокричал Вадим. «Поинтересоваться, что ты думаешь обо всем этом? Мне показалось, что шум изменился, стал глуше». «Мне тоже. Я подумал, что это перепонки сдают». «Выходит, что на самом деле так. Твои предположения?» «Не знаю. Уровень воды поднимается». «Наверное. Хотя есть еще одна версия». «Какая?» «Гора пошла трещинами. В них попала вода и заглушила звук. Ну, ты понимаешь?» Вадим понимал. К этой теории можно было хорошо примотать щелчки и другие звуки, издаваемые горой. Вода могла прекрасно изолировать части горы и резонансный гул между этими частями. Хорошо было бы, чтобы такие трещины пролегали как можно дальше от их убежища. «Не думал, когда эта хрень закончится?» Вадим кивнул в сторону выхода. «Без понятия», — Зураб помолчал. «Как настроение у тебя и твоей девушки?» «Нормальное. За нас не беспокойся». «Хорошо. Мы будем рассчитывать на вас». «Без проблем». Вадим пожал протянутую руку Зураба. Он вернулся на место, где обнаружил довольно веселого Аркадия. Кажется, он выиграл у Вики партию в шахматы. Это было невероятно, потому что у девушки был разряд, и достойного соперника для нее отыскать было трудно. Вика подмигнула Вадиму, и все стало понятно. Это был ее прием психологической разгрузки. Он сработал. Аркадий был весел. В его глазах больше не светилось тяжкое чувство беспросветной безнадёги. Вадим оставил их ещё на одну партию. Ему захотелось в туалет, и он попросил Вячеслава подстраховать его. Поход по малой нужде стал довольно привычной вещью. Нужно было попасть в неприятное водяное облако, скрывающее от посторонних глаз, и справить свою нужду. И без того невысыхающая одежда за одну минуту становилась мокрой насквозь. Вадим предварительно расстегнул ширинку, чтобы не терять время на лишние манипуляции, взялся за трекерную палку и сделал шаг в водяную пыль. Звуки затихли в плотном воздухе, зато лучше стала восприниматься вибрация камня под ногами. Он дрожал под тяжелыми ударами ниспадающих потоков. Вадим почти закончил, когда гора снова решила напомнить о себе тяжким вздохом, пугающим до потери сознания. Опора под ногами вдруг перестала дрожать. Вадиму хватило мгновения, чтобы понять причину этого, но чтобы отскочить назад, времени уже не оставалось. Вадим развернулся и прыгнул, но ударился грудью о скалу. За пропущенную им секунду часть скалы, на которой он стоял, пошла вниз. Руки зацепились за край, ноги забили по скале в поисках опоры, и из горла исторгся истошный и дикий вопль. Чьи-то руки нашарили его, крепко ухватили и потянули внутрь, царапая тело о свежие грани. Страх смерти застил все прочие чувства и боль. Из тумана появилось испуганное лицо Вики. Она ухватила Вадима за рукав и помогла затащить внутрь. Обхватила его за голову и долгое время не отпускала. Вадим и не думал сопротивляться. Ему еще мерещились холодные щупальца смерти. Он находился в шоковом состоянии. Его сознание, как заведенное, вновь и вновь прогоняло в мыслях момент падения, пугая страшными картинами возможных последствий. Наконец, Вадим поднялся и сел. Вика не отпускала его, смотрела в глаза испуганным, но теплым взглядом. Зураб и Стас проверяли трекерными палками пустоту, образовавшуюся на самом краю убежища. Водяная взвесь редела на глазах, открывая свету фонаря пропасть под ногами. Звуки поменялись. Над воем ветра возобладал гулкий мерный рев падающей воды. Еще через 5 минут водяная пыль стала совсем редкой. За ней можно было разглядеть падающий сверху темный поток воды. В убежище как будто стало светлее. То ли глаза привыкли к темноте, и она уже не казалась абсолютной, то ли водяная взвесь поглощала часть света, и теперь ее отсутствие оказало соответствующее влияние. Без фонаря можно было различить силуэт человека, особенно если он двигался. Бездна у самых ног напоминала о хрупкости убежища. Народ сдвинулся к противоположной стене и сидел теперь плечом к плечу. Природа поступала с кучкой испуганных людей в лучших традициях фильмов ужасов, постепенно нагоняя саспенс. Стоило ненадолго успокоиться и почувствовать уверенность, как незамедлительно случалась новая порция пугающего действа. Из этого можно было сделать вывод, что природа решила потешить себя садистской радостью медленной смерти героев. Ни просвета, ни возможного варианта избежать злой участи не просматривалось. В ожидании неизбежного подошло время ужина. С момента обрушения никто так и не решился сходить в туалет. От самой мысли встать у края становилось страшно. Вадим, немного отойдя от шока, решил, что он поступил правильно. Он не хотел в туалет, в отличие от остальных, борющихся между терпежом и страхом. Зураб, самый смелый из всех, все-таки подошел к краю обрыва и посветил фонарем вниз. Затем погасил его и справил маленькую нужду. Водяная взвесь теперь маскировала не так, как раньше. Стас достал газовую горелку и начал разогревать банки с тушенкой. Народ задвигался, доставая свои тарелки и ложки. Вадиму пришла мысль, что народ не собирается помирать от голода. У всех глаза напуганные, но от еды отказываться никто не хочет. Он и сам, переживший шок, какого не испытывал ни разу в жизни, почувствовал, как желудок заурчал, требуя еды. Удивительно, но Петро и Михаил отнесли все свои припасы в общую кучу. Переговорили с Зурабом и вернулись назад. Перед лицом смерти им вдруг пришло озарение, что материальные выгоды в смертельно опасных ситуациях – просто пустой звук. Гораздо надежнее иметь хорошего товарища, который протянет руку, чем лишнюю банку тушенки, заныканную на черный день. Их жест оценили, но все равно на раздаче они оказались последними. Мужики не возражали, понимая, что теперь им надо заслужить уважение коллектива. После ужина Стас отозвал Вадима и поднес ему экран телефона. Там было написано: «Вода рядом и поднимается. Если ничего не изменится, то ночью достигнет нашего уровня». Вадим несколько раз перечитал дурное известие. Оторвал глаза от экрана и вопросительно уставился на Стаса. «Что делать?» – спросил он одними губами. Стас и Зураб пожали плечами. Второй раз за день холодные щупальца смерти прикоснулись к душе Вадима. Но в этот раз ему было еще страшнее, потому что предстояло ждать. Знать, что смерть неотвратима, надеяться на чудо, но в душе знать, что смерть неизбежна. Убежать отсюда, кроме как на тот свет, было некуда. И еще ему было обидно за Вику. Он не хотел, чтобы она умерла. Девушка была такой жизнелюбивой, что умереть в ее возрасте было бы жутко несправедливо. «Мы будем наблюдать», — написал на телефоне Стас. «Пока никому не говори, но будь готов». Вадим согласно кивнул и вернулся на свое место. Вика вопросительно качнула головой. Вадим хотел отмахнуться, но не получилось. Вика достала фонарь и посветила им в глаза. Яркий свет чуть не сжег сетчатку. В глазах забегали световые пятна. «Говори!» — раздался голос Вики прямо у него в ухе. «Мне сказали, чтобы я прикрывал тебя, когда ты пойдешь в туалет. Видимость теперь хорошая», — соврал Вадим. «Тогда пошли, а то я скоро лопну». Они не дошли одного шага до края. Хорошо, что уклон пола был наружу, ничего не затекало обратно. Вадим снял с плеч куртку и прикрыл ею Вику. Девушка справила свою нужду и, кажется, посидела еще просто так. Вадиму показалось, что процесс занял у нее гораздо больше времени, чем обычно. Наконец, Вика поднялась. Вадим будто пошел за ней, но отстал, достал фонарь и посветил им вниз. Луч света отразился от неясного пенящегося потока. До него было еще 10 метров. «Чего отстал?» — спросила Вика. Посмотрел вниз. «И что увидел?» «Ничего, глубоко очень». Вадим позавидовал Вике. Для нее ожидание смерти не будет таким долгим, как для него. Девушка поправила свои вещи, подстелила под себя поудобнее и собралась спать. Вадим понимал, что сон к нему точно не придет. Возможно, он доживает свои последние часы, и осознание этого начисто лишило его сна. Он решил, что будет при своей девушке как верный охранник. Даст ей безмятежно выспаться и разбудит только тогда, когда вода подойдет вплотную. Разбудил его жуткий выстрел, будто выстрелили из пушки прямо в ухо. В голове засвистело, как от контузии. Вся группа подскочила. У кого остались фонари или телефоны, начали светить по сторонам. Вика подскочила, как и все, и сразу же почувствовала ледяной сквозняк прямо в лицо. Протянула в его направлении руку и наткнулась на щель в стене. Вадим в это время нашел свой фонарь и посветил им. Через все убежище, от пола, по стене и через весь потолок, прошла трещина, разделившая его на две равные части. Из недр горы сифонил ледяной морозный воздух. Вика стояла прямо посередине щели. Вадим дернул ее на свою сторону и подтянул их вещи. Эта сторона почему-то показалась ему более надежной. Народ заволновался. Трещина могла разойтись дальше, а то и вовсе оказаться началом процесса разрушения. Каждый член группы решил поиграть в шоу «Интуиция» и выбрать правильную сторону. Почти все перешли на сторону, которую выбрал Вадим. Не последнюю роль сыграл в этом склад припасов, а также то, что опытный инструктор Зураб тоже находился там. Ему доверяли, хотя он на самом деле понятия не имел, какая часть убежища разрушится первой. Зураба на самом деле больше беспокоила вода, которая подошла к самому краю. Минут через 10 ее поток должен был достичь уровня убежища. Народ набился плотно, как селедки в бочке. О комфорте никто не думал. Вадим проверил время. Было начало 4-го ночи. Он прокрутил в голове последние события и не мог вспомнить, в какой момент уснул. Как будто бы и не помышлял о сне, был на адреналине, и тут раз – выстрел. Хорошо, что вода не успела подойти раньше. Вадим почувствовал позыв в туалет и знаками показал Вике, что отойдет. Даже без фонаря стало ясно, что вода подошла к самому краю. Гулкий звук мощного течения у самого края обрыва заглушал все остальные звуки. Вадим посветил фонарем вниз и отшатнулся. Бурлящая, будто кипящая в котле вода, клокотала у самых ног. Волна страха ледяным сквозняком окатила прозябшее тело Вадима. Выхода не было никакого. Гора вновь напомнила о себе тяжким стоном. В ноги ударило. Люди вскрикнули, хватаясь кто за стены, кто друг за друга. Вадим кинулся в толпу, чтобы успокоить свою девушку. Вика уже пробиралась ему навстречу. «Больше не уходи!» — крикнула она и крепко вцепилась в ладонь Вадима. «Там вода рядом!» — крикнул ей на ухо Вадим. «У нас несколько минут!» В темноте не было видно глаз Вики, но Вадим представил, как они расширились от страха и удивления. Его ладонь сдавили с еще большей силой, и вдруг жаркий поцелуй нашел его губы. Вадим опешил на секунду, но после короткого замешательства ответил с той же страстью. Ожидание смерти усилило их чувство многократно. Неотвратимость смерти подтолкнула к тому, чтобы за короткие минуты ожидания они хотели успеть дать понять друг другу силу тех чувств, которые испытывали. Хотели успеть насладиться друг другом. И самое главное, им казалось, что приняв смерть в объятиях друг друга, они и на тот свет попадут вместе. В эти секунды желание никогда не расставаться было наиболее сильным. Пол снова со скрежетом качнуло под ногами. Кто-то из женщин взвизгнул. Часть людей попыталась прижаться к противоположной от трещины стене, но там уже было не протолкнуться. Зураб включил фонарь и по цепочке отдал приказ собрать рюкзаки. Народ забыл о них в суете, затоптал и теперь пытался вытащить из-под ног. Михаил и Петр стояли с краю, и когда получили приказ собрать рюкзаки, вспомнили, что они остались на другой стороне убежища. Трещина раздалась на ширину ладони. Михаил опасливо перешагнул через нее. В свете фонаря в трещине, почти вровень с краями, светилась вода. Мужчина посветил фонарем в конец убежища. Там тоже уже собиралась вода. Их рюкзаки крутились в водовороте. Михаил выдохнул и в три больших шага оказался на другой стороне. Схватил намокшие рюкзаки и бегом рванул обратно. Ему показалось, что у него неожиданно закружилась голова. На самом деле, это был короткий миг невесомости, вызванный тем, что пол убежища на его стороне опустился на пару метров. Мужчина с головой ушел под воду. От неожиданности он не успел закрыть рот и подавился соленой водой. Животный страх и сработавший инстинкт самосохранения заставили его замолотить руками, чтобы выбраться на поверхность. Сильный поток воды тянул его. Михаил оказался над водой, вдохнул воздух и закашлялся. В лицо ударил свет, как маяк для корабля. Он еще сильнее забил руками, чувствуя, однако, что могучая сила потока не оставляет ему шансов. Страх не давал времени на то, чтобы понять, что грести надо было не на свет, а к стене, где поток слабел и закручивался. Товарищ Михаила, Петро, не выдержал зрелища погибающего на глазах товарища. Он продел одну трекерную палку в петлю другой, чтобы удлинить, толкнул Вадима и сунул ему в руки свою конструкцию. Вадим все понял без слов. Петро спустился в воду, используя палку вместо веревки. Ее длины не хватило. Михаил барахтался и с каждой секундой удалялся от края. Вадим просунул еще одну палку в петлю. Конструкция приросла еще полутора метрами. Петру хватило этого, чтобы поймать товарища за руку. Вадим потянул их к берегу. Несколько пар рук вытащили из воды Михаила и Петра. Михаил, еще не понимающий, что произошло, ударился головой о нависший потолок. Он опустился до уровня груди. О рюкзаках уже никто и не вспоминал. Михаил дико озирался. Его сознание еще не вернулось на место. Петро выжимал свою куртку вместе со Стасом. Вадим почувствовал, как под ногами стало холодеть. Он посветил вниз и увидел блестящую черную поверхность. Вода все-таки дошла до уровня убежища. Народ заволновался. Зураб и Стас забивали рюкзаки провизии и раздавали их. Вадим повесил на плечи тяжелый рюкзак. Был в этом моменте некоторый самообман, будто они верили, что у них есть шанс в последнюю минуту выбраться из ловушки. Вой ветра стих на фоне рвущего тела горы шума водного потока. Уровень воды поднимался на глазах. В свете фонаря казалось, что вода черная и холодная. Ноги ломило. Вадим поднимался с носков на пятки, чтобы согреть мышцы, и попросил Вику делать то же самое. Они так и держались за руки, боясь разжать их. Страшнее всего было потерять друг друга в роковой момент, потому что тогда смерть лишалась хоть какого-то смысла. Тьма вокруг была похожа на одиночество души, потерявшейся после смерти. Совместная гибель представлялась единственным способом обрести счастье, которого они не успели получить в земной жизни. Люди, запертые в каюте корабля, ушедшего под воду, и наблюдающие, как тает на глазах воздушный пузырь, горняки в затопленной шахте, понимающие, что их могут не найти. Одним словом, все те, кто пережил ужас неотвратимого приближения смерти, поймут, какие чувства испытывали люди, оказавшиеся в ловушке. Как ни странно, но люди не поддавались панике. Виной тому была обреченность и понимание неизбежности смерти. Полуживого Марка держали под руки Юрий и Виктор. Он открывал глаза, неуверенно водил головой, как пьяный, топтался, будто хотел выбраться из воды, а потом снова отключался. Некоторые завидовали Марку. Для него смерть придет незаметно и без всякого ожидания. Вода дошла до колен. Вадим предложил Вике забраться ему на спину, чтобы дать ногам на некоторое время согреться. Девушка категорически отказалась, прокричав Вадиму, что не собирается заезжать в рай на чужом горбу. А времени до открытия райских врат оставалось все меньше. Течение неожиданно принесло бревно. Ствол дерева ударился о нависший потолок, опустившейся части убежища, где его и заклинило. Несколько фонарей уперлись в него лучами. Бревно было сильно повреждено. Древесина на нем была взлохмачена, словно его пытались чесать огромной металлической расческой. Стоявший на краю Стас протянул руку и провел по древесине. В одном месте рука наткнулась на что-то жесткое. Инструктор сдвинул в сторону древесные лохмотья. Из дерева торчал кусок железа. Стас расшатал его и выдернул. Посветил на него фонарем. Народ вытянул шеи, чтобы увидеть, что за находку обнаружил инструктор. На ладони у него лежал сломанный пополам рожковый ключ на 10. Выглядел он так, словно его вынули из эпицентра взрыва. Весь в сколах. Стас передал остатки ключа Зурабу. Тот повертел его в руках и покачал головой, словно находка подтвердила какие-то мрачные выводы. На вершинах плато не росли деревья. Стало быть, его должно было закинуть наверх какой-то мощной силой, способной вырывать с корнем и размочалить. Кусок ключа указывал на то, что скорость ветра была выше, чем в его самых смелых предположениях. Невесело думал Зураб. Гора снова застонала, как раненое животное. Стон перерос в душераздирающий крик. Убежище затрясло, как при 9-бальном землетрясении. Вадим прижал к себе Вику, накрыл ладонью ее голову, словно надеялся спасти от падающего свода, а сам смотрел во все глаза, надеясь запечатлеть последние мгновения жизни. Вторая половина убежища резко пошла вниз. Потолок ушел под воду, обдав людей мощными брызгами. Крик на секунду заглушил остальные звуки. Скала пошла вниз. Ее опускание спровоцировало подъем волны. Вадим сразу понял, чем это может обернуться. Он уперся в пол трекерной палкой и приказал Вике крепче держаться за него. Мощный поток накрыл группу. К счастью, люди были готовы и никого не смыло. Вода ушла быстро. Когда Вадим посветил фонарем в сторону, где ожидал увидеть стену, ему открылся огромный зияющий провал над головой. Он посветил вверх и влево. На месте ушедшей под воду скалы обнаружился проход. Фонаря не хватило, чтобы оценить его глубину. Рядом уже стояли Стас и Зураб. Их более мощные фонари осветили мокрые угловатые выступы. Это был самый настоящий подарок судьбы. Скала откололась таким образом, что прикрывала сверху от потока воды и в то же время позволяла подняться выше, давая надежду выжить. Медлить было нельзя. Вода поднялась до пояса. Течение становилось все сильнее, заставляя людей упираться, чтобы не быть смытыми потоком. Зураб первым перебрался за угол и осмотрел площадку. Ровного места для всей группы не было, зато была куча уступов, на которых могли поместиться по несколько человек. Сверху кое-где текла вода, но это были безопасные струйки, нашедшие себе путь в небольших щелях. Он вернулся, чтобы объяснить, каким образом переправиться в безопасное место. За поворот отправили Вячеслава. Он должен был принимать людей, чтобы показать им, куда ставить ногу, перед тем, как подняться еще выше. Вторым пошел Максим. Его задачей было показывать второй уступ, на котором одновременно могли стоять до 5 человек. На него поставили Руслана, чтобы он показал другой уступ, уже человек на 10. Дальше не углублялись из-за нехватки времени. Первыми пошли девушки. Парни страховали их и помогали не промахнуться. Вика прошла на самый дальний уступ и осталась с тревогой ждать Вадима. Хотелось верить, что они не просто отсрочили смерть, а избежали ее. На месте отколовшейся породы камни еще хранили отрицательную температуру. Воздух быстро стал холодным. Во время дыхания изо рта выходил пар. Труднее всего оказалось переправить Марка. Для перемещения его беспомощного тела, весившего не меньше центнера, пришлось изготовить сцепное устройство из веревок и трекерных палок. Пришлось немного пополоскать Марка в воде, но по-другому переправить его за угол не получалось. Вода привела Марка в чувство. Вадим появился минут через 10. Он обнял и поцеловал Вику. Следом появился Зураб. Нужно было выяснить, можно ли подняться еще выше. Их фонари зашарили по стенам. Судьба сделала группе щедрый подарок. Выхватив из скалы огромный кусок, защитив от подступающей снизу и падающей сверху воды. Может быть, это была отсрочка, но кто от нее откажется? Скала поднималась вверх крутыми уступами. Самым главным было то, что она углублялась внутрь, и запас для подъема был большой. Свет фонарей не доставал до стены, которую можно было бы считать концом углубления. Зурабу не терпелось подняться выше, но для некоторых спасение обернулось полной потерей сил. Нужда проявлять стойкость отпала, и большая часть группы находилась в состоянии расслабления. К тому же еще была ночь, и физиологические часы требовали отдыха для тела. Вадим был солидарен с Зурабом. У инструктора имелся большой опыт путешествий в горах, так что подъем для него был привычной вещью. Вадим полностью полагался на его умение. При помощи палок и веревок они страховали друг друга. Метрах в 10 правее большого выступа находилась неплохая площадка, правда с сильным уклоном наружу. Подмерзшая на поверхности вода превратила ее в каток. Поднялись еще выше. Там оказался целый массив небольших площадок. Они были неудобны для организации общего питания и какого-то экстренного взаимодействия. Некоторые, к тому же, казались чересчур хлипкими. Отдышались, съели один шоколадный батончик на двоих и поднялись одним рывком еще выше метров на 50. Уклон сделался более пологим, ступать можно было с меньшей опаской. Зураб, благодаря своему опыту, сделал наблюдение. «Это не свежий скол», — крикнул он на ухо. «Смотри, граней нет, зато есть потеки». «Что это значит?» «Здесь была пещера, без выхода наружу». Вадиму подумалось, что пещера — это хорошо. По крайней мере, в ней можно было отсидеться с большим комфортом, а не как городская ласточка на прилипушках да на маленьких пятачках вдоль стен. Пещера оказалась извилистой кишкой с расширением метрах в 50 выше. В расширении, имевшем до 5 метров в поперечнике, пол был относительно ровным и не таким холодным, как снаружи. Порода, выстилающая его, на вид была мягкой и более теплой. Место для стоянки было идеальным. Завершилась пещера через метров 20, сойдясь в чулок, в который пролезала только рука. Разговаривать в пещере оказалось проще. Вой ветра здесь заглушался больше, чем в половину. С непривычки вообще казалось, что его не слышно. «Охренеть! Еще 3 дня назад понятия о комфорте у меня были совсем другими», почти не напрягаясь, произнес Вадим. «Я рад этой пещере так, как не радовался бы трехкомнатной квартире, выигранной в лотерею». «И не говори. Час назад мы готовились умереть. После этого радоваться будешь чему угодно». «Да я буду рад уже тому, что смогу ходить в сухой одежде». «Точно. А я почти перестал замечать это, если бы не мороз». «Пока нас никто не слышит. Зураб, что ты думаешь обо всем, что происходит?» — серьезно спросил Вадим. «Думаю, что происходит самый настоящий конец света. Везде?» «Не знаю, но думаю, что на большой территории. По крайней мере, из того, что мы узнали до того, как ветер дошел до нас, в Америке это началось раньше». «Кобздец! Что со страной стало-то?» «Не знаю. Не хочу думать, пока глазами не увижу», — ответил Зураб. «Твои-то родители где живут?» «В горах». «Везет». Зураб промолчал.